Было уже довольно поздно, и хотя ему следовало бы давно находиться в постели, Роджер не спал. Просто не мог уснуть. То ли Фиона вывела его из равновесия, то ли противоречивое поведение Клэр, то ли так взволновала перспектива отправиться вместе с Брианой и Рэндалл в поездку, но сон все не приходил и, похоже, не собирался прийти вовсе. И вот вместо того, чтобы вертеться в постели сбоку на бок или считать, он решил употребить бессонницу себе на пользу и заняться разбором бумаг его преподобия. Возможно, это скучное занятие все же нагонит сон. Свет в комнате Фионы, находившейся в другом конце коридора, все еще горел, и он на цыпочках поднялся вверх, стараясь ее не беспокоить. Включил свет в кабинете и секунду стоял в задумчивости, пытаясь оценить масштаб предстоящей ему работы. Размещение книг, бумаг и прочих предметов в комнате отражало склад характера священника Уэкфилда. Часть помещения занимала огромный размером 20 на 12 футов стеллаж. Впрочем, самого стеллажа не было видно. Все было завалено кипами бумаг, фотографий, листками ксерокопии, счетами, рецептами, птичьими перьями, обрывками конвертов с наклеенными на них интересными марками, визитками с адресами, связками ключей, открытками, резинками и прочими мелочами, громоздящимися друг на друга или висящими в низках. Мелочей этих были горы. Тем не менее, его преподобие всегда безошибочно знал, куда следует запускать руку, чтобы извлечь нужный ему предмет. Роджеру пришло на ум, что вся эта свалка была не случайным скопищем вещей, а хранилищем, организованным в соответствии с неким научным принципом, настолько хитроумным и сложным, что даже ученые из НАСА не смогли бы приблизиться к его разгадке, пусть даже чисто теоретически. Он с робостью озирал этот айсберг. Разве можно понять, откуда лучше начать? Вытянул наугад ксерокопию расписания заседаний Генеральной Ассамблеи. Такие рассылала епископальная служба, и тут же его внимание привлек находившийся под ней карандашный рисунок. Дракон с картинными клубами дыма, вырывавшимися из раздутых ноздрей, с зелеными языками пламени, изрыгаемого шаку разинутой пастью. Внизу неровными печатными буквами было выведено «Роджер». И он вдруг вспомнил, как объяснял кому-то из взрослых, почему огонь из пасти дракона зеленый, потому что тот питается одним только шпинатом. Он сунул расписание заседания обратно в кучу и отвернулся. Нет, этим он займется позже. Гигантский дубовый письменный стол, бюро с убирающейся крышкой и минимум 5 десятками ящиков и ячеек, битком набитых и напоминающих слоеный пирог. Со вздохом Роджер придвинул к столу расшатанное старое кресло и сел, решив сперва разобрать документы, которые его преподобие считал достойными хранения. В одном – стопка неоплаченных счетов, в другом – какие-то деловые бумаги, документы на автомобили, отчеты, акты о приемке строительных объектов, еще один заполнен историческими записями и документами. Отдельно были сложены бумаги, связанные с ведением домашнего хозяйства. И, наконец, еще в одном, самом вместительном ящике хранилась всякая ерунда. Целиком погрузившись в свое занятие, он не услышал, как дверь за спиной скрипнула и раздались шаги. Внезапно на столе перед ним возник большой чайник. «Что?» – он вздрогнул и выпрямился. «Вот», – подумала, – «может, вы чайку захотите, мистер Уэк, то есть Роджер?» И Фиона поставила рядом с чайником маленький поднос с чашкой, блюдцем и тарелочкой с бисквитами. «О, спасибо!» – он и в самом деле проголодался и одарил Фиону дружеской улыбкой, отчего ее круглые щечки зарозовели. Ободренная такой реакцией, она осталась и, присев на угол стола, стала наблюдать, как он, продолжая просматривать бумаги, поедает шоколадные бисквиты, смутно понимая, что следует как-то реагировать на ее присутствие. Роджер приподнял в руке надкусанный ломтик бисквита и заметил: «Вкусно!» «Правда?» – сама испекла. Фиона еще гуще покраснела. А вообще-то она довольно симпатичная девушка, эта Фиона. Маленькая, кругленькая, с темными кудряшками и широко расставленными карими глазами. Он вдруг поймал себя на мысли, что Бриана вряд ли умеет готовить, и встряхнул головой, чтобы отогнать ее образ. Приняв этот же его жест за выражение сомнения, Фиона пододвинулась ближе. «Нет, правда», — сказала она, — «это еще бабушкин рецепт. Она всегда говорила, что священник просто обожает этот кекс». Карие глаза слегка затуманились. «Она оставила мне все свои рецепты, кулинарные книги, все такое прочее. Я ведь единственная внучка, понимаете?» «Очень печально, что ваша бабушка умерла», — вполне искренне заметил Роджер. «Надеюсь, она не слишком страдала». Фиона скорбно кивнула. «О, нет, прямо как гром среди ясного неба. Только поужинала и говорит, что-то я устала, и пошла в спальню». Девушка беспомощно пожала плечами. Легла, заснула и больше не проснулась. «Ну что ж, это хороший конец», — сказал Роджер. «Я рад, что она не мучилась». Миссис Грейхем поселилась в доме задолго до того, как там впервые появился Роджер. Робкий, только что осиротевший мальчуган 5 лет. Уже тогда она была пожилой дамой, вдовой, со взрослыми детьми и обильно изливала на Роджера материнскую, хоть и не лишенную строгости, любовь, когда тот приезжал гостить на каникулы. Она с его преподобием являли собой довольно странную парочку. Впрочем, им удавалось создать в этом старом особняке по-настоящему домашнюю, теплую и уютную атмосферу. Растроганный воспоминаниями, Роджер легонько сжал руку Фионы в своей. Она ответила тем же. Карие ее глаза внезапно приобрели томное выражение. Маленький, напоминающий бутон розы ротик приоткрылся, и она всем телом подалась вперед. Так что Роджер ощутил на щеке ее теплое дыхание. «Спасибо вам», – пробормотал он и выдернул руку из ее горячей ладошки. «Огромное спасибо за чай и все остальное. Все было так хорошо, просто чудесно. Да, чудесно. Спасибо». Он отвернулся и торопливо потянулся за новыми бумагами, желая скрыть замешательство. Схватил наугад торчавшую из одного из ящиков пачку газет. Развернул пожелтевшие страницы и разложил их перед собой на столе, прижимая ладонями. Приняв сосредоточенный вид, нахмурился и склонился над побледневшими от времени текстом. Через минуту Фиона с глубоким вдохом поднялась, и он услышал, что она идет к двери, но не поднял головы. Затем, в свою очередь, испустил глубокий вдох облегчения, прикрыл глаза и возблагодарил Бога за избавление. Да, Фиона привлекательная женщина. Да, она, несомненно, прекрасная кухарка. Но она любопытна, настырна, действует на нервы и, по всему видно, твердо настроена на замужество. Стоит ему еще раз прикоснуться к этой розовой плоти, и через месяц придется оглашать в церкви имена обращающихся. Но уж если оглашать, то именем, стоящим в приходской книге рядом с Роджером Уэкфилдом, будет Бриана Рэндалл, если, конечно, он, Роджер, не имеет ничего против. Интересно, как это он может быть против? С этой мыслью Роджер открыл глаза и тут же растерянно заморгал, потому что перед ним в газете было то самое имя, которое только что пригрезилось ему на страницах брачного контракта. Рэндалл. Нет, конечно, не Бриана Рэндалл. Клэр Рэндалл. А вверху заголовок «Возвращение из мертвых». А под ним фотография Клэр, только лет на 20 моложе. Впрочем, на ней она не сильно отличалась от нынешней Клэр, если не считать выражение лица. Она сидела в больничной постели, волосы взъерошены и развиваются, как знамена, тонкие губы сжаты в плотную линию, удивительные глаза сверкают и смотрят прямо в объектив. Совершенно потрясенный, Роджер начал. торопливо перебирать вырезки, затем стал читать. Хотя газетчики явно старались раздуть из этой истории целую сенсацию, фактов было мало. Клэр Рэндалл, жена известного историка, доктора Франклина У. Рэндалла, пропала в Шотландии во время своего отпуска. Случилось это в Инвернессе в конце весны 1945 года. Машину ее нашли, но сама женщина бесследно исчезла. Все поиски оказались напрасными. Наконец, полиция и отчаявшийся муж пришли к печальному выводу, что Клэр Рэндалл, должно быть, погибла от руки какого-то бродяги, а тело ее спрятали среди скал и камней. И вот в 1948 году, через 3 года после исчезновения, Клэр Рэндалл объявилась. Ее обнаружили грязную, оборванную, в каких-то лохмотьях, бродившей вблизи того места, где она пропала. Она была цела и невредима, хотя и сильно истощена, однако, похоже, плохо осознавала, что с ней и где она находится. Речь Клэр была бессвязной. Мысль о том, что Клэр Рэндалл может бессвязно выражаться, заставила Роджера удивленно приподнять брови, и он продолжил просматривать вырезки. Но помимо информации, что миссис Рэндалл поместили в местный госпиталь оправляться от потрясения, он мало что извлек из них. Попались фотографии мужа, который был вне себя от радости. Впрочем, на них он скорее выглядел тоже потрясенным. Да и можно ли было упрекнуть его в этом, подумал Роджер. Он с любопытством рассматривал фотографии. Фрэнк Рэндалл, стройный, красивый, аристократической внешности мужчина, темноволосый, с щеголеватой грацией, читавшейся в каждом изгибе тела. Он стоял у входа в госпиталь, застигнутый репортером в тот момент, когда собирался навестить свою вновь обретенную жену. Роджер внимательно разглядывал длинный, четко очерченный подбородок, наклон головы и внезапно осознал, что ищет сходство Брианы с отцом. Заинтригованный этой мыслью, он поднялся и взял с полки одну из книг Фрэнка Рэндалла. Там, на задней стороне обложки, нашел более четкую фотографию. Нет, волосы у него не рыжие, а темно-каштановые. Должно быть, она унаследовала эту сверкающую гриву от дедушки или бабушки. И темно-синие глаза с кошачьим разрезом тоже. У матери ее красивые глаза, но совсем другие, и у отца тоже другие. Сколько он ни старался уловить хоть малейшее сходство этой рыжеволосой богини со знаменитым историком, ему никак это не удавалось. Он со вздохом отложил книгу и собрал газетные вырезки. «Хватит заниматься всякой ерундой, пора и за дело, иначе придется заниматься разборкой бумаг не меньше года». Он уже складывал вырезки в папку, как вдруг на глаза ему попался заголовок «Похищена феями». И не столько сам заголовок, сколько дата под ним – 6 мая 1948 года. Роджер осторожно опустил на стол вырезку, словно то была бомба, готовая взорваться в руках. Закрыл глаза и припомнил сегодняшнюю беседу. «А в Массачусетсе придется дожидаться, пока тебе не стукнет 21 год», — сказала Клэр. «Бриане ждать еще 8 месяцев. Выходит, ей 20. Бриане Рэндалл 20. Быстро отсчитать назад в уме пресловутые 9 месяцев он не смог. Подошел к вечному календарю, которым пользовался викарий. Он был пришпилен к стене там, где нашлось свободное место. Отыскал дату и замер с пальцем, прижатым к календарю. Лицо его побледнело». Клэр Рэндалл вернулась после своего таинственного исчезновения, оборванной и истощенной, бормочущей бессвязно какие-то слова и беременной. В конце концов, Роджеру удалось заснуть. Но сказалась ночь, проведенная в бдении, и проснулся он поздно и с тяжелой головой. Не помог ни холодный душ, ни щебет Фионы за завтраком. Он чувствовал себя так скверно, что отложил работу и решил прогуляться. Моросил мелкий дождик, но свежий воздух сделал свое дело, головная боль почти прошла. Правда, это возымело и отрицательный эффект. Мысли его прояснились, и он снова начал размышлять о своем ночном открытии. Брианна ничего не знает, это совершенно очевидно. Судя хотя бы по тому, как она говорит о своем покойном отце, вернее, о человеке, которого считает отцом, о Фрэнке Рэндалле. И очевидно, что Клэр не хочет, чтобы дочь знала, иначе бы давно рассказала ей обо всем. Или же их нынешнее путешествие в Шотландию должно послужить прелюдией к разговору? Ее настоящим отцом был, вероятно, какой-нибудь шотландец, ведь Клэр исчезла, а потом появилась именно в Шотландии. Интересно, он все еще здесь?